что не застал ее в доме, и что не повторится то, что было, не сбудутся его желания, с которыми он выжидал время сумерек, а потом шел сюда. Он даже не ощущал, казалось бы, естественной тоски и неуютности, навеянной оставленным жилищем. Это было состояние задумчивого, отвлеченного покоя, когда угасают все острые мысли, острые чувства и желания, так что на них, как на стеклянные осколки, можно наступить босой ногой. Так он просидел долго, возможно, целый час. Ощущение времени опять отказывало, и пора было бы уйти отсюда. Но помимо воли он стащил с себя пальто, подстелил и прилег, как отдыхающий путник у дороги. Как и в прошлый раз, Бурцев точно знал, что ни на мгновенье не засыпал и глаз не закрывал. Однако почувствовал, как что-то изменилось в атмосфере дома. Все оставалось по-прежнему. Пустота пространства, мерцающие стены, синие пятна окон с открытыми ставнями. Но возникло ощущение, будто кто-то незримый влетел сюда, влился вместе с призрачным вечерним светом. Сергей отчетливо услышал плач ребенка в спальной комнате. Судя по голоску, это был совсем маленький ребенок, наверняка грудной, и требовательный его призыв мгновенно отозвался в сердце. Он вскочил, распахнул во всю ширь дверь спальни, и плач от этого показался ему оглушительным. Естественно, в комнате никого и ничего не было, лишь чистый, мерцающий от гирлянд квадрат пола. — Что же это? — спросил Сергей, хотя знал, что. Едва уловимый бордовый проблеск атласа возник перед глазами, смешался с другими новогодними отцветами, и плач постепенно стих, обратившись в мурлыкающее младенческое удовольствие. Звук был знакомый и отчетливый. Ребенок сосал материнскую грудь. Бурцев протянул руки, спросил настороженным голосом, пугая сам себя. — Ксения? Это ты, Ксения? Почудилось. Шелковистый атлас качнулся в пестром пространстве и исчез. А вместе с ним улетающий лепет ребенка. Бурцев почувствовал, что нельзя здесь больше находиться. Притворил дверь, поднял с пола пальто и, не оглядываясь, вышел из дома. На улице было утро, и солнце играло в сосульках, выбивая светом тонкий хрустальный звон. Беззаботный весенний мир ликовал над городом, словно слепой незримый дождь смывал все пережитые за ночь получувства и полуощущения. И в проясненном, просветленном сознании осталась единственная, но зато радостная мысль, что он слышал ночью голос своего ребенка. И потом, в течение всего дня, реальный мир окончательно вернулся и утвердился в виде бесконечных хлопот, разговоров, проблем и связанных с этим чувств и мыслей. Но та, что возникла утром, продолжала независимо и незаметно существовать в нем, как существует родинка на теле. Явившись в прокуратуру, а здесь встречали как старого знакомого, хотя никто тут не ждал высокого гостя из Москвы, Бурцев запросил дело Сливкова, ознакомился с его основными документами и тут же отменил постановление о его прекращении. Городской прокурор, только что поивший его чаем за благодушным разговором, закряхтел от плохо скрываемого неудовольствия. По какой же возбуждать прикажете? —